Через несколько минут самолет садится, такой же прилетит завтра за нами. Завтра? В самом деле? Может быть, мы ошиблись в календаре? В прошедшие месяцы мы мало думали о днях недели и, невозможно, сбились со счета. Насколько позволяет раскисшая дорога, прибавляем шагу, но совершенно напрасно. Едва мы прошли около 200 метров, как самолет снова в воздухе. Вот он исчезает за горизонтом. Однако сомнения остаются. Подгоняем носильщиков, а они не могут взять в толк, зачем такая спешка, ведь к вечеру мы в любом случае будем в Тумлингтаре. Мы с Гонзой Червинкой обгоняем караван, переходим на бег. С каждым шагом внутреннее беспокойство растет. Взлетная полоса уже совсем близко. Навстречу нам идет наш шефский почтальон Анг Намаял с письмом в руке. Все ясно. Самолет, которому мы так восторженно махали, прилетел действительно за нами. Однако он прилетел на день раньше, чем было договорено. И все-таки мы с ним не разминулись бы, если бы не вынужденная остановка в Бункине. Когда самолет сел, на аэродроме находилась небольшая группа тех, кто вышел из Бункина первыми. Все они улетели, оставив часть багажа, не поместившегося в самолете. Груда ящиков, одинокая фигура Анга Намаяла, который получил приказ ждать нас. Да следы самолета в размокшем грунте. Вот все, что застали мы в Тумлингтаре. Это означает, что впереди еще неделя похода. При том, что носильщики дальше не пойдут, а продукты и деньги на исходе. После минут, заполненных ругательствами, наступает апатия. Уже незачем спешить, и совершенно неизвестно, где раздобыть носильщиков. Вдруг из-за облаков снова доносится свист моторов. Вынырнувший самолет на бреющем полете пролетает над нами. «Бежим!» К полосе машем руками, кричим, пытаясь обратить на себя внимание, но это излишне. Самолет и так уже заходит на посадку и вскоре подруливает к нам. Бежим к самолету. Европейского пилота, наверное, повергли бы в ужас фигуры в рубашках, покрытых кровавыми пятнами от пиявок и просоленных от пота, с кусками глины на ботинках, с лицами, обожженными солнцем и морозом, с длинными растрепанными волосами. Но командир только что приземлившейся машины, в отлично отглаженной форменной рубашке, улыбается из дверей кабины, сверкая белоснежными зубами на смуглом лице. Он понимает наше состояние, наши опасения. Как бы он снова не исчез в облаках, словно появившаяся на мгновение добрая фея. Он полон готовности помочь нам. В Тумлингтар он вернулся с какой-то металлической конструкцией, которая уже давно лежала в Биринд-Нагаре, в ожидании транспортировки. Да, на сегодня он уже освободился и может сделать для нас 2-3 рейса, если позволит погода. Ведь здесь нет ни системы радиолокации, ни иных наземных средств обеспечения полета. Разумеется, все рейсы должны совершиться один за другим, у машины не должно быть простоя. Шербы бегут в направлении к Хандбари, поторопить тех носильщиков, которые еще на подходе. Грузим багаж, оставшийся на аэродроме от предыдущего рейса, расплачиваемся с последними носильщиками. Разочарование позади. Все идет как по маслу. Командир присматривает за укладкой багажа, проверяет шасси, не сели ли, сам помогает распределить грузы. Только мои пластиковые сосуды с образцами в формалине вызывают его подозрение. Это не кислород, а то я не полечу. Не хочу при вынужденной посадке сгореть. Когда загруженный самолет третий и последний раз поднимается над домиками Тумлингтара, в его кабине четыре шербские женщины, Гонза Червинка и я, и, разумеется, последний багаж, доставленный носильщиками к отлету самолета. Больше ждать нельзя, так как день кончается и быстро наступают сумерки. На взлетной дорожке остается грустный старшина шерпов Анг Тенба. У открытого люка самолета, символизирующего быстрое возвращение к относительному комфорту, шерпы перестали быть его подчиненными. А ему нужно дождаться последних 15 носильщиков, которые еще в пути. Через 42 минуты садимся в Биратнагаре. Жара и духота нас просто сразили. Мы снова в тропиках. Далеко остался лед и снег, а девственные горные леса, полные влаги и пиявок, стали только воспоминанием. Мы вернулись в царство комаров и малярии, пиявки пускали нам кровь, но хотя бы безболезненно, так что...